Уместив свой необъятный зад на земле, жаба-переросток уперся руками в землю и зевнул. Так мне сначала показалось, только вот зевок все не прекращался, остановился все шире, как будто у него нет ограничивающих костей в челюстях. Подул ветер, потихоньку становясь все сильнее, в итоге перейдя в конкретный ураган, и направление ветра не оставляло сомнений, прямо в открытую пасть колдуна. Впрочем, я на всякий случай проверил, подкинув патрон от фузии в воздух. Его тут же снесло, и прямо перед разъявленным ртом, патрон вдруг исчез. Это своеобразно, пожалуй. У него там что, подпространство что ли? И как это вообще сделали? Ветер все усиливался, унося не только пыль, но и верхний слой земли, и даже воду из рва. Телепортироваться туда – чистое самоубийство. Пятеро колдунов сотрут меня в порошок за секунду, к тому же они готовы к нападению. Без шансов. Нужно придумать что-то и побыстрее. Бах! Взорвалась граната. Через 30 секунд раздался еще один взрыв. С моего места не видно, что там происходит. Я сел за одним из зубцов и уже подумывал телепортироваться во двор, так как ветер совсем недавно вырвал из стены крепости небольшой кусок вместе с зубцом, через два от меня, к тому же утащил вместе с камнем и одного из солдат. Его крик до сих пор в ушах стоит. Аккуратно перекатив по телу мешок, я стал нашаривать шлем-усилитель. Это, пожалуй, единственный вариант, просто поджарить колдуну мозги, если он не прикрыт в этой сфере. Еще один, тройной, взрыв гранаты, и ветер довольно быстро стих. Я аккуратно выглянул из-за зубца и посмотрел, что и как. Задувашка сдох, ему полбашки снесло взрывами. Рядом с ним лежат два трупа, синие и желтые плащи. Не успели защититься, это хорошо, а вот остальные резво уносят ноги к своим. Колдун в зеленом плаще припадает на левую ногу, это видно отчетливо даже отсюда. Хм, отбились, что ли? Интересно, кто придумал штуку с гранатой? Барон, внесите себя в наградной лист, услышал я, подходя к расположению короля. Орден вам за находчивость. Да чего уж, тут любой бы сообразил, скромно пробурчал Джириан, но в наградном листе пометку сделал незамедлительно. Минут через 20 после провальной попытки штурма магией, к нам пожаловал сам маршал, с забавным предложением, сдаться. Понятное дело, король его послал. Тут уж всем стало понятно, что к чему. Несколько попыток захватить город с нахрапа провалились, но колдуны показали несколько действительно впечатляющих фокусов. Теперь вот решили проверить, насколько их испугались враг от каста. Не испугались, и бояться пока не собираемся, хоть и понимаем разницу в мощи. Только вот ни у кого здесь нет желания пойти на корм демонам. Тогда Ригеллион зашел с другой карты, вызвал на дуэль, и не кого-нибудь, самого короля. Как будто без того не ясно, что архимаг намного сильнее простого человека. Но владыка Ракуша удивил всех, не только меня. Даже Ольга покрутила пальцем у виска, когда он ответил положительно на вызов. Она уже прошла вторую пелену, и ауру могучего колдуна видела вполне неплохо. Пока шли переговоры, я как раз объяснял, что в ауре и за что отвечает. Нужен опыт, конечно, но со временем научится. К тому же я и сам не так, чтобы очень опытен в этом деле. Несколько лет – не срок для такого умения. Это ложь легко определять, а вот все остальное, вроде черт характера, весьма непросто. К тому же с учетом того, что каждый видит по-своему, а уж веретники вообще воспринимают ауры именно как духи, а не как люди, то объединить мои знания и Ольгино восприятие оказалось задачкой сложной. Так вот, дуэль вышла забавная, между вождями армии Серых и Ракуша. Понимаю, что Ригеллион надеялся в личной дуэли обезглавить армию Ракуша, только в ответ получил шпагой Калторенов. И это нифига не шпага, в обычном понимании. Не, это особо секретная гаубица, которая выстрелила прямо в маршала Серых, и даже попала. Ядро прихватило с собой колдуна, пролетело с ним пару сотен метров, и взорвалось. Все замерли, даже дыхание задержали, но буквально через несколько секунд, из места взрыва вышел даже не поцарапанный Ригеллион. Силен, ничего не скажешь. Креол на вашу пушку тоже только чихнул бы. Грустно вздохнула Ванесса. Такого колдуна не снарядом надо фугасить, а ядерным оружием. Учитель, пожалуй, и на ядерную тоже почихал бы. Защита против радиации в его арсенале точно есть. Сам видел. Ты забыла, что ли, он на Луне был, и защиты от всевозможных жестких излучений на зубок знает. Как, собственно, и заклинание абсолютной защиты. Точно, как-то я не подумала. Ванесса растерянно почесала ноготком в затылке. А чем же тогда? Видимо, на автомате прикидывая, Чем же можно прибить учителя? А ты с какой целью интересуешься? Спрашиваю, а сам с трудом сдерживаю смех. Ванесса пришла в себя и только грозно окатила недовольным взглядом. Все-таки не выдержал и засмеялся. Пока мы болтали в своей компании, выведенный из себя по пранием святости поединка Ригеллион Одноглазый, с угрозами удалился. Ну, значит, сейчас начнется новый штурм. Оля, ты со мной. Пора переходить к другому варианту использования твоих способностей в вампиризме. Оборотни наши где? В больнице помогают. Заодно дрессируют подрастающее поколение, в том числе и в первой помощи раненым. Ну и крови приучают, само собой, чтобы не шугались. Не ты же молодежь тренируешь, и воспоминания им не задвигаешь вглубь, для адаптации, так что приходится идти более спокойным путем, от малого к большему. Сначала раненые, потом трупы, и уж совсем потом, трупы, сделанные собственноручно. Как-то так объяснял Яромир. Ну, он, в принципе, прав. Так и надо. Но у нас с вами просто не было времени. Сосновск не место для нежных и ранимых душ, вот и пришлось ускоряться. Ладно, отсюда должен дотянуться легко. Я связался с удавом и передал ему место, куда он должен привести всех готовых к бою оборотней, и через полминуты они уже были на месте. Судя по всему, Ригеллион действительно разозлился. Вон, вся армия серых идет на приступ. Сейчас что-то будет. И как в воду глядел, маршал выдал что-то совершенно нереальное. Как бы далеко мы не были, но даже здесь было слышно гудение того циклопического объема энергии, который он собрался использовать в заклинании. Я смотрел не отрываясь. Когда такое еще увидишь? Свет собирался над его ладонями, сжимаясь так сильно, что казалось еще секунда, и он буквально станет жидким. Вдруг он резко ударил в небо, но не достал, а обратившись тонким столбом, стал сжиматься, становясь пружиной. Несколько секунд едва ли не визга энергии, которую так противоестественно сжали, и весь комок света ринулся в стену цитадели. Он преодолел это расстояние за одно мгновение и ударил в стену. Бабабах! Я с трудом поднялся на ноги. Вокруг меня также поднимались метаморфы. Им проще, у них регенерация превышает мою многократно, и оправляются они куда быстрее. Мне даже пришлось начитать на себя малое исцеление, чтобы прийти в себя. Осмотрелся. В 40 метрах от нас в стене оказался огромный пролом. Защита учителя не справилась с вражеской магией, но большую часть все-таки нейтрализовала. Остальное сделало искусство ракушских инженеров, вложивших в сооружение невероятный запас прочности. «Нам туда!» — рявкнул я и рванул с места. По пути успел накинуть электрический доспех на пятерых оборотней, все еще продолжая с бешеной скоростью начитывать шестое заклинание, примерно прикинул время подхода серых. «Кажется, успеваю». Десяток электрических доспехов дочитал впритык. Первая пуля серых отскочила от Андрея, буквально через секунду после того, как я кинул на него защиту. «Фуф, едва успел. Оборачивайтесь. Ольга, твоя задача создать паутинку и присоединиться к аурам оборотней в районе сердца. Ты будешь качать прану у серых и передавать ее по паутине. Электрический доспех прикроет только от пуль. Штыком можно и продавить. К тому же магия, кроме молний, конечно, тоже вполне может навредить. Учитывай это и перенаправляй потоки праны на раненых. Это твоя задача. Люда, Света, Дина, на вас поддержка оборотней. На страже вашей безопасности остаются Яромир и Семен. Удав, будь аккуратней, маги тут не чета Сосновским. И всем, на глаза маршалу серых не попадаться. А если все же попались, валить. Он сейчас неуравновешен и может пальнуть чем-нибудь мощным прямо сквозь своих солдат, не пожалеет. Оборотни, как только начнется свалка, идем в бой. Первый удар на себя возьмут драгуны, им на лошадях сподручней. Теперь все успокоились и ждем. Все, оказывается, смотреть, как на тебя накатывается человеческая волна шириной с горизонт, очень нервно, я бы сказал. И пусть перед нами стоят стрелковые расчеты, а перед ними пикинеры, это ничего не меняет. Оглянулся. Ольга окуталась в плащ теней и засела повыше, чтобы видеть тех, у кого она собирается красть прану, а у нее только голова выглядывает, что уменьшает опасность. Удав стоит рядом, но я прямо чувствую, что еще немного, и он обернется, вон как черты лица плывут. Время от времени проглядывает что-то змеиное, но я знаю, что сегодня он не станет обращаться, я его об этом попросил. Для того и ходили всей компанией в арсенал, чтобы обвешать их десятками пистолей и подобрать колюще-режущие. С реакцией оборотня и его силой, удав вполне имеет шанс раскидывать простых людей даже без превращения. Если уж совсем припрут, тогда обратиться. А пока у него в левой руке здоровенный баул, веса которого он даже не чувствует, наполненный однострельными пистолями. Пусть развлекается. Предлагал ему фузию, но он тихо шипя ответил, что после первого же выстрела, ему придется пользоваться ей как дубиной. Подумав, я согласился. Есть в этом доля истины, недаром же вояки Ракуша учатся перезаряжать фузии на скорость. И даже после нескольких лет тренировок, все равно это занимает не меньше 20 секунд. О капсульном подходе к производству патронов, здесь даже не слышали. Человеческая волна набегает, и ей остались последние метры, когда из строя серых в нас ударило несколько огненных заклинаний. Делать нечего, придется потратиться. Огненная линза появилась на пути заклятий, и вобрала их, погаснув сама. Последнее огненное копье проскочило как раз в том месте, где уже развеялась линза. Гадство. Но пикинеры знали, на что шли. Сразу двое объединили небольшие щиты, и выставили навстречу огню. Щиты в хлам, обожженных мужиков передали назад по цепочке, и свободное место тут же заняли другие из задних рядов. Слаженность и личная доблесть ракушских солдат впечатляет. Сшибка, треск оружия, дерева и металла, непрекращающиеся выстрелы из задних рядов. У некоторых уже виден красный свет от перегретых стволов, и пахнет жженой кожей, но никто и не думает прекратить стрелять. Передние пару рядов смяли, и времени ждать больше нет. Вперед, рявкнул я по ментальной связи, и тоже прыгнул через передние ряды, накладывая на себя усиление и огненную ауру. Восьмиметровый огненный великан привел серых в смятение, а выпрыгнувшие из рядов чудовища, добили боевой дух солдат. Я одним движением смел с пяток рядов серых, и тут же лег на землю, прокатываясь вперед, огнем ауры сжигая еще столько же. Тут же подскочил, и потянул 300 духов воздуха за нить контракта. Расположил их этакой горизонтальной трубой и разделил ее на 3 равные части. Подал каждой части трубы целое море огненной маны и толкнул вперед, не теряя контроля. Это как править тройкой лошадей. Истинный мастер одним движением поводьев может как сжать ее, придвинуть лошадей вплотную друг к другу, так и распушить настолько сильно, что сами коняги будут даже смотреть в разные стороны, изгибая гордые шеи. Похожие ощущения испытал и я. Растопырив гигантские пальцы, я правил 3 огненными торнадо, положенными на землю, заставлял их катиться по самой земле, взлетать и огибать более или менее сильных колдунов, и снова разить моих врагов. Пока 3 мини-торнадо дошли до обратного конца армии серых, я готовил еще одну атаку. Вызвал еще 300 духов, и также напитав их огненной маной, разделил их тройками. Они с удовольствием вились надо мной, будто светлячки, пока тело на автомате отмахивалось от серых солдат и мелких заклятий. Адаманту на такие воздействия откровенно плевать, а вот меня и убить могут. Хотя им еще и через защиты пройти нужно, прежде чем меня достать. Справа от меня, так и не отойдя дальше 20 метров, крутится в окружении врагов Димка. Обернувшись жуткой страхолюдиной, с лысой башкой, острыми зубами и зачатками крыльев, обтянутых, как и сам оборотень совершенно черный, непробиваемой кожей, он крошит серых удлиненными руками мечами. Костяные наросты имеют такую остроту и прочность, что даже блокируя его удар ружьями, в руках таких умников остаются только половины перерубленного ствола. Дима поднимает проткнутых в воздух, и крутнувшись швыряет их в толпу врагов, устрашая этим куда сильнее, чем своим видом. Невероятная сила этого молодого берсерка позволяет ему еще и не такое. Где-то неподалеку слышно, как почти без перерыва палит удав, время от времени перемежая выстрелами из тут же подобранных вражеских фузий. Худой и быстрый, он крутится в окружении врагов, и я со страхом ожидаю того момента, когда у него закончатся пистоли. Ведь тогда он начнет рвать врагов руками, а на нас время от времени посматривают союзники. После такого представления, думаю, они нас оставят за стенами, а не пустят обратно. Просто испугаются. Ольга же, вот, блин, Оля, ты чего их по одному-то? Я же тебе говорил, в магии все зависит от твоего восприятия. Воспринимай десяток одним, и тяни сразу у всех, так будет быстрее, и подстрахуй Сережу, видишь, не справляется, к тому же, судя по ауре, ранен. Я не увидел, но почувствовал, что она согласно кивнула, и по нитям паутинки потекли куда большие объемы целительной энергии жизни. Я и раньше встречал взглядом усохшие и состарившиеся тела без глаз и исходящие кровью едва ли не изо всех пор, теперь такие встречаются десятками. И положение оборотни выправилось, больше не внушая опасения. А то, когда Лехе оторвало руку заклинанием какого-то зеленого плаща, я даже думал, что мы его потеряем, но ударная доза праны вернула ему силы и запустила взрывную регенерацию. Часов через 5 будет в норме, а пока и одной рукой справится, все равно из боя его не выцепить. Оп, что-то я сильно отвлекся, и мне прилетел такой подарочек, что можно было и прекраснейшей душу отдать. Ледяная секира, метров 3 в диаметре, и я едва ее не проворонил. Хорошо, что успел садануть по ней булавой, отправив ее в сторону серых. Высмотрев ледяного мага, тут же зарядил молнией в сторону, но накачал ее от души, и она зашла магу со спины, обойдя перед этим с десяток серых. То ли он что-то почуял, то ли просто был в защите, но факт остается фактом. Он подергался секунд 20 после попадания и открыл глаза. Выжил. Дожидаться его полной реабилитации мне не с руки, так что я скинул огненную ауру и достал пистолет. Пристрелил беспомощного мага и больше палец с курка уже не убирал. Вдалеке, на правом фланге Лагмир режет здоровенного метаморфа на ленточке. Даже крепчайшая броня, которую не берут пули, не может сдержать натиска сверхбыстрых катангероя. По центру бушует Индрак, долбит по земле своей зачарованной киянкой, и даже земля не выдерживает, расходясь трещинами и погребая в себе десятки солдат. Небольшие землетрясения от этих ударов чувствуются даже здесь. Семен метрах в 100 от нас вырезал серых пачками. И как-то незаметно трупов набралось так много, что получился чудовищный дот из мертвых тел посреди поля. Время от времени он стреляет из вражеских фузий, но в основном работает пятиметровыми костяными хвостами. Я так и не понял, зачем ему их 2 в боевой форме, но раз ему удобно, то и ладно. Когда опустошенные моим огнем области снова заполнились солдатами, я решил, что пора. Рисуя в воображении траектории движения, я скидывал их тройкам духов, и они со скоростью пули устремлялись туда. Все, сквозь кого они проходили, оставались лежать на земле, чаще всего со сквозной дырой в груди. Каждая тройка сцепленных между собой духов уносила не меньше 100 человек, кроме тех, на чьем пути встречались маги от синего плаща. Эти уже опытные, без защиты не ходят. Духи просто не могли ее прожечь и приходилось обходить, или и вовсе выдергивал их контрактом. Такие партии огненных пулей сходили от меня практически постоянно, в основном потому, что эти действия меня практически не отвлекали от боя, а значит, в виде чисто магической поддержки были едва ли не идеальными. Правда, нескольких серых магов я огненными пулями замордовал, зеленого, синего и пару фиолетовых, долбил, пока не выдохлись, а потом, духи прошли насквозь. В какой-то момент мне в бок устремилась по-настоящему мощная шаровая молния. С трудом отбив ее обратно, я глянул в нужную сторону. Региллион. Вот это я попал. Оглянулся на инженеров, которые на всей возможной скорости стараются заделать брешь в стене, но в ближайшие минуты это не произойдет. И чего делать? Вот блин, еще и усиление кончилось. Как не вовремя. Прямо как специально. Впрочем, мне есть чем удивить даже такого мастодонта, если он даст мне время, конечно. Он уставился прямо мне в глаза, буквально прожигая взглядом, как будто в этот момент именно я олицетворял для него всех врагов в его жизни. Вот теперь у меня нет сомнений, проблемы только что постучались в мою дверь. Маршал взмахом руки, будто собрал мощнейшую молнию из воздуха, тут же закручивая ее, для придания ускорения. Я со своей стороны даже и не подумаю принимать такую чудовищную атаку на щиты. Это самоубийство. Так что, я разогнал ману еще сильнее лишь с одной целью – выжить и ускользнуть от столь мощного импульса вражеских чар. Как-то я привык жить, как говорит один знакомый оборотень. Молния мелькнула прямо перед моим лицом, но я все-таки успел сдвинуться. Исходящие из нее разряды спокойно стекли с электрического доспеха, не причиняя мне вреда. «Ольга, быстро переключись на моего противника», и медленно и незаметно тяни из него прану. Яромир, вытащи из поталы духа грозы помощнее, и пусть ударит только один раз, но максимально сильно. Света, Дина, вы очень красивые. Не могли бы вы привлечь внимание маршала, скажем, показать грудь? Очень нужно, а то жить мне осталось несколько секунд, а по-другому никак, возмутились все девушки разом. Вот самое время, блин, выбрали. Никак, мужику за 60, и нужно чем-то так его впечатлить, чтобы он на пару секунд выпал. Мне пришлось прерваться, чтобы снова увернуться, на этот раз от столба кипящего воздуха. «Ша-ша-ша-ша-ша», зашипел я, немного не успел, и часть рукава вплавила в кожу, которая потекла от такой температуры. Доспех духа разрушен. Блин, да он в одно заклинание вкладывает больше маны, чем у меня есть. Козел престарелый. Вдруг бой остановился. Сквозь войска Ракуша шли две обнаженные богини. Шли так свободно и естественно, что всем, кто это видел, показалось, будто кто-то из ангелов и правда спустились с небес. Воины Ракуши перестали стрелять, серые тоже, замерев в шоке, наблюдая такую картину. К сожалению, я не мог отвлечься и посмотреть напрямую, но через разум нескольких серых глянул. Хороши, боги всеблагие, как хороши. Так хочется просто повернуть голову и посмотреть своими глазами, а еще лучше, схватить в охапку, но нельзя. Арррр, да твою мать, даже маршал, уж на что старпер, хоть и выглядит на 40, плюнул на поединок и уставился на это чудо. Я заметил, как приоткрылась челюсть, как лихорадочно заблестели глаза, даже испарину на виске увидел. Понимаю, мужик, и даже поддерживаю. А я на максимальной скорости вызывал сотни и сотни духов воздуха и окутывал объединившимся духом себя самого. Девушкам еще оставалось идти до нас где-то метров 20, и я решил, что пора. В момент меня подняло на 30 метров, а накачанный огненной силой дух вспыхнул. Огненный великан, около 60 метров ростом, сделал малюсенький шажок в половину своей стопы длиной и со всей дури пнул маршала армии серых Ригеллиона Одноглазого. Малюсенькая фигурка, окутанная полосами огненного ветра, улетела на несколько километров. И все это время, отправленные в полет вместе с телом серого духи, радостно горели, пытаясь прожечь его защиту. Понятное дело, у них ничего не получилось, но попробовать-то никто не мешает. Как только Ригеллион приземлился, рядом с ним появился дух грозы, и собрав могучую молнию, разом выпустил ее в поднявшегося маршала. И даже это не убило его. Защита выдержала, и дух грозы, выполнив условия, оборвал призыв. «Нечего пялиться на чужих женщин, старый развратник», пробурчал ложивший огонь вслед. Ну как пробурчал, на поле и в крепости не нашлось ни одного человека, который бы не расслышал слова величественного элементаля огня, кроме, пожалуй, старого аптекаря Линса. Но он был глух уже лет как 20, так что ему вроде как можно. У него справка есть от врача. Все, кто в этот момент жадно рассматривали обнаженных дев, тут же отвернулись, будто эта легендарная леди Годива идет по городу. Понятное дело, никому не хочется получить такого пинка, ведь кроме серого маршала, на многие сотни миль не найдется еще одного человека, который бы это выдержал и остался в живых. А у меня кончилась мана, и моя, и в накопителе, ведь поддерживать множественный призыв пришлось мне. Так что не став ждать, я отдал несколько мыслеформ приказов и аккуратно вывалился из ноги огненного гиганта. Тяжело дыша, я тут же стал тянуть ману у духа воды, и по духовным линиям потекла свежая мана, оживляя меня буквально на глазах. Огненный великан, исполняя приказ, рассыпался на 5 огненных торнадо средней величины и отправился в путешествие по войскам серых. Я уверен, что они продержатся не дольше минуты, так что нужно поторопиться. Спасибо, девчонки, вы чудо. Ольга, много вытянула? Ни за что, но ты теперь нам задолжал, и немало. Да не проблема, разберемся. Ольга, знаешь, примерно как в 3 или 4 солдатах, примерно, понятно. На то он и архимаг, чтобы иметь такие чудовищные запасы праны. Впрочем, все познается в сравнении. Ладно, я думаю, на сегодня осада закончена. Инженеры уже заделали дыру, и кавалерия прикрывает отход. Одевайтесь, и тоже отходим. Ментальный разговор занял меньше секунды, но можно было не торопиться. Огонь изрядно подчистил местность около стены, и мы смогли более-менее спокойно вернуться в крепость, по пути собирая оборотней и присоединяя к нашей компании, обходя места, где земля превратилась от жара в вязкую магму. Вокруг еще палили пушки, но уже было ясно, на сегодня отбились. Это было круто. Встретил нас на стене ураган имени Ванессы. Угу, просто супер. Только вот я выложился в ноль, а учитель бы даже не запыхался. Мне пришлось призывать внешние силы на помощь, а он сделал бы это сам. А чего ж ты хотел-то? Возмутилась девушка на мои причитания. Да много чего, только вот в ближайшие годы мне этого не видать. Да ты только учиться начал, а уже такое сотворил, гордись, не выдержала девушка, горжусь, конечно, только устал сильно, мне бы поспать минуток по 600 на каждый глаз, меня и правда шатает, пропустив через себя весь запас маны в накопителе, да еще и за десяток секунд, я едва не повредил духовные линии, но тренировки на пропускную способность сказали свое слово, и даже после такого напряжения, я остался в норме, по крайней мере, надрывов не заметил. Нужно более детально исследовать магическое тело, чтобы сказать точнее. Ты тут с королем разберешься, а то мне что-то как-то. Если что, Ольга моя представительница. Ее слово, мое слово. Иди уже, отдыхай. Проговорила Ванесса, поворачиваясь к подходящему королю. А я поплелся, поддерживаемый Ольгой, во дворец маркиза, который занимает наша команда. И дойдя до первой же горизонтальной плоскости, просто вырубился. Денек был, жесть, врагу не пожелаешь. Вроде просыпался, вроде чувствовал Лилу с Ольгой, и вроде уснул снова. Вроде кто-то делал что-то с моей рукой, но боль была такой далекой, что я даже не почувствовал толком, и снова уснул. Ольга, кто-то тряс меня за плечо, то ли стараясь разбудить, то ли что-то из меня вытрясая. Я все-таки решила открыть глаза и увидела черного драгуна. Тут же прикрывшись одеялом, я вопросительно взглянула на него, и он смущенно пробормотал гулким баском. «Там это, мужа вашего его величества к себе требуют, а он не просыпается никак. Может, вы разбудите? Понимаем все, и что устали непомерно после таких-то чудес, но и не привести его никак не можно. ТССС!» Рассерженной кошкой зашипела на драгуна я. «И так принесли его сюда после операции, хотя и хотели оставить в особняке, а то пришлось бы тебе туда бежать. Устал он сильно, будить не будем. Сама схожу». «Что тут у вас?» – проснулась Лила. «Ничего, спи, все хорошо, я разберусь. Ладно, и давайте потише, бар спит чутко». «Хи-хи-хи», – раздалось из соседней комнаты. «Уже не спит», – мрачно сказала Лила, направляясь в его комнату, предварительно накинув пеньюар. «Опять заберет его к нам в кровать, иначе ребенок уже не уснет, а с сестрой засыпает махом. И почему Настейна это действует строго наоборот?» «Что уставился? Отвернись, а лучше выйди, дай одеться». Драгун решил не искушать судьбу и быстро вышел, тихонько прикрыв за собой дверь. Он был в группе прикрытия и прекрасно видел, на что способна эта хрупкая красавица. Злить ее он не желал ну вот совсем. Лучи, после которых оставались только половина тела, он видел вживую. Я быстро оделась и вышла из комнаты, плотно прикрыв дверь. «Веди». Пока шли, драгун молчал, как в рот воды набрал. На вопросы отвечал односложно, а что случилось, попросту не знал, ибо в кабинет короля не входил. Любопытно, что же там произошло, добрались минут за 10. Ходьба по темным коридорам вообще настроения не добавляет, а уж в такой молчаливой компании подавно. Так что я была даже рада, что мы прибыли к цели. Кабинет короля, святая святых любого государства, выглядел практически никак. Стол, несколько кресел, печатная машинка, столик для напитков, вот собственно и все. Как будто не кабинет короля огромной державы, а рабочий офис клерка среднего звена, если не разглядывать мебель. В общем, кабинет довольно четко отражал внутренний мир своего венценосного хозяина. Педантичный, спокойный, где-то даже слегка монашеский. «Доброй ночи, ваше величество!» Вошла я в кабинет. Ванесса кивнула и ей. «Доброй ночи, Зинира Ольга!» «Правильно, все верно!» «Польщена, что вы запомнили мое имя. Чем могу быть полезна?» На автомате ответила я, рассматривая принцессу Гвиниолу, привязанную к креслу. От души ее перетянули. Та только ехидно окинула меня взглядом и больше внимания не обращала. «Да вот, проблема у нас возникла. В тело сестры моей младшей проникла злая колдунья, Руаха Карга, вторая в Совете 12, и надо бы ее как-нибудь выселить. Это в ваших силах, нужно смотреть. Не стала я ничего обещать, но лучше бы сюда учителя, конечно. Мы за ним и посылали, однако явились вы. Кстати, отчего так?» — вполне светски спросил король, не выражая и толики недовольства. Устал он сильно, да еще и операцию перенес позже. Операцию? Не знал. Что с ним? Изрядно заинтересовался его величество. Ничего серьезного. Сильно ошпарило одним из заклинаний серого маршала и одежда оказалась под расплавленной плотью. Мы удалили поврежденную кожу и часть мышц, после чего провели интенсивную терапию, приведшую к ускорению регенерации. К утру он будет в норме. Это хорошо. Ваш учитель весьма сильно отличился вчера, и более чем оправдал мои ожидания. «Пусть восстанавливается спокойно, мы постараемся его не беспокоить», — уверил меня король. «Это хорошо, ему и в самом деле нужен отдых». «Прекрасно, а пока посмотрим, что я могу сделать в данном случае». Сев напротив, я ухнула в потолок. Изнанка встретила вполне радушно, с легкостью повинуясь каждому желанию. Небольшое усилие, и я за второй пеленой. Отсюда действительно все видятся иначе. В одном теле две души, и не понять, где какая. Они вроде борются. Вот, значит, как выглядит одержимый. Прикольно. Пригляделась. Одна душа, более насыщенная, уверенно побеждает. Еще неделька, может две, и вторая будет отчасти поглощена, а остатки просто выкинуты с тела. Хм, вот так напрямую я ничего не смогу сделать, ибо с экзорцизмами не знакома. Это вообще не мой раздел магии. Зато в работе с сознанием и подсознанием я кое-что смыслю. Можно попробовать. Попробовать можно. Я так понимаю, милейшая Руаха, что до полного вселения вы колдовать не можете. Констатировала я. Да вы не шипите. Сейчас мы загоним вас в самые дальние уголки подсознания и спокойно препарируем. Это, не буду врать, это очень больно, когда разрушается само сознание. Одно хорошо, больно будет вам, любезная Руаха. Ты не сможешь сделать то, что говоришь. Слишком слаба, а на своей территории я куда сильнее. Так что я жду тебя, девочка, с распростертыми объятиями. Я знаю, что одна это не осилю. Зато вдесятером мы тебя и сплющим, и расколбасим. Куда жестче припечатала ее я. Руаха начала понимать, что она зря влезла на чужую территорию, но и поделать она ничего не может. Уйти самостоятельно не может, магия ей пока недоступна. Так что либо ждать смерти тела, либо сидеть тихо. Со вторым у нее не вышло, осталось ждать первого. Она уныло на меня посмотрела, а потом из невинных, и откровенно говоря, обычно тупых глаз, на меня взглянула почти 200-летняя железная леди. Она будет сражаться. Это я поняла четко. Ну и ладно, нам же лучше, больше успеем от нее узнать. Судя по тому, что нам рассказывала Совете 12 стеен, Руаха менталистка и телепатка высшего класса, а знания в этой сфере для веретников лишними не будут. Пошлите, пожалуйста, кого-нибудь в дом маркиза, здесь понадобятся остальные веретники, одной мне не потянуть. Вы слышали? Кивнул король одному из военных, что столпились в кабинете. Благодарю. А пока мы ждем, я расскажу тебе притчу, драгоценная Руаха. Вот уж спасибо, развлеки меня, девочка, развлеки. Злобно выкаркала колдунья. Я и рассказываю, а воспитанные люди сидят, слушают и не перебивают. Так вот, летит птичка, холодно вокруг, жуть. Замерзла и рухнула с небес на землю. Лежит, умирает. Снаружи снег, внутри холод. Мимо идет корова, это такое жвачное животное, которое дает молоко, если кто не знал. Так вот, идет, покачивается, и вдруг раз, насрала на замерзающую птичку. Птичке сразу тепло стало, аж зачирикала. Она уже и взлетать надумала, путь свой продолжить. А вылезти не может, не поскупилась на дерьмецо коровушка. Тут как назло, мимо кошка пробегала. Хвать птичку и съела. История тупая, понимаю, но все же содержат в себе три морали. Первая. Не каждый враг, кто тебя в дерьмо посадил. Вторая. Не каждый друг, кто тебя из дерьма вытащил. И третья. Сидишь в дерьме, сиди и не чирикай. Вы это к чему, Зинира Ольга? Не понял король. Да просто вспомнилось, а нам еще долго ждать. Хмыкнула в ответ. Ракушцы вообще на удивление не понимают русские идиомы. Тяжело вздохнув, я задремала в кресле, дожидаясь остальную команду. Полчаса ожидания наградили меня прибытием подмоги в лице 11 веретников. Быстро ввела их в тему, и Яромир, подойдя со спины, пережал принцессе сонную артерию, отправляя тело в глубокий сон. «Она готова», — проронил веретник. «Хорошо, и не забудьте, как можно быстрее и качественнее покопаться в ее памяти. В ней множество самых разных секретов ментальной магии, так что уж постарайтесь. В конце нужно будет полностью уничтожить ее разум. Именно им она держит свою душу в этом теле. Без него душа просто вернется обратно в свое, но без разума просто уйдет на перерождение, что нам, несомненно, на руку. Да-да, мы все помним. Давайте уже начинать», — воскликнул молодой парень, на пару лет младше меня, за что тут же получил подзатыльник от Яромира. «Муштра — это хорошо, по себе знаю. Ну поехали, коли вам так не терпится. Осторожно только, проникнуть в сон конкретного человека, что может быть проще для сноходца. А уж из сна можно проникнуть куда угодно, хоть в сознание, хоть в подсознание, слишком плотное взаимодействие. Что мы и сделали. Самых молодых вели мы, с Яромиром, Людой, Светой и Диной. Вполне успешно достигнув цели, мы едва успели оглядеться, как на нас напали какие-то крокодилы-переростки. Аруаха молодец. Я повела рукой, и около меня возникло с десяток копий. Несколько рун, размножить комбинацию, и приложить к каждому копию. Оружие засветилось, и рвануло к целям, точно наведенное моим разумом. Через секунду истыканные крокодилы просто испарились, как и любой фантом. Идем, она совсем близко. Хотя, а ну иди сюда. Я буквально скомкала сон, вырывая нас всех из уютного сна в общее пространство снов. Пустота, пронизанная силой, оказалась для Руахи Карги чем-то новым и непривычным, но для колдуньи с таким чудовищным опытом, это не проблема. Она тут же попробовала рулить внешней энергией, и у нее даже начало получаться. Только вот мы здесь не для обучения. В атаку! Рявкнула я с находцем, пусть и бессмысленно. Все старшие уже выпустили духов, и начали рвать ее разум, с жадностью проглатывая целые куски памяти. Потом придется долго очищать от ненужного мусора, переносить знания на бумагу. Много забот предвидится. Молодые, вперед, не халтурить. И веретники отпустили своих духов с поводка. В пути успев подцапаться друг с другом, за предполагаемый кусок, они все же добрались до вожделенной добычи. Руаха орала так, будто ее режут, старалась отбиваться, но против такого количества сноходцев на такой маленький объем, воля одной, пусть и очень сильной колдуньи, ничего не решала. Последний кусочек скрылся в пасти гончей, и веретники вышли из царства снов и из поталы. А вот мне пришлось задержаться. С трудом воскресив тень колдуньи, через второй слой я нашла те нити магии, что все-таки держат ее здесь, намертво привязывая к телу принцессы, и огненным росчерком их оборвала, тут же развеивая тень Руахи. Даже не выходя из поталы, я почувствовала, как ее душа устремляется туда, откуда прибыла, и освобождает тело от тисков своей магии и воли. Пора на выход. Как только пришла в себя, сразу же отскочила, ибо принцессу начало сильно рвать. Но как только она успокоилась, тут же обратилась к его величеству, капризно надув губки. Смотрелась она в этот момент, не передать, где я и отчего мне так плохо. Дальше меня уже не интересовало общение столь высокопоставленных особ, и не отвлекаясь на издевательское щебетание Ванессы и принцессы, я обратилась к королю Ракуша. «Ваше Величество довольны? Даже и не знаю, какой бы злой и желчной ни была Руаха, как собеседник она на несколько голов выше. Но, конечно, хорошо, что все получилось, и принцесса вернулась к нам. Благодарю вас, Зиньера Ольга, и вас, Зиньера и Зиньериты. Вы, несомненно, попадете в наградной список, а пока я вас не задерживаю». Мы быстренько заткнули Серегу, который опять хотел что-то ляпнуть, все равно ничего нормального не скажет, и вытолкали его из кабинета. «Зиньера Ольга, прошу вас, передайте мои поздравления барону Стейну с такой умелой ученицей». Легонько, почти незаметно улыбнулся Обелизны Первый, окликнув меня у самой двери. «Конечно, ваше величество, благодарю. Спокойной ночи. Книксон и вон отсюда, а то принцесса уже начинает скандалить. Ее так и не отвязали от кресла». Часть 17. Я проснулся с четким ощущением похмелья. Не так чтобы сильного, но все же, отчетливая сухость во рту, головокружение и остальные признаки совпали. С легкостью осмотрев свою энергетику, все-таки нашел несколько совсем маленьких повреждений, что неудивительно, учитывая, как я вчера покуролесил. Исцеление на себя, и я почувствовал себя много лучше. Энергетика тоже пришла в норму, так что можно открыть глаза. В дворце, рядом Лила с баром, с другой стороны, Оля. Все хорошо. Встал и потопал на утреннюю разминку. Заодно проверю руку, которую вчера ошпарил. Глазами вижу, что все в порядке, да и исцеление тоже мимо не прошло, но проверить нужно. Еще нужно заполнить накопитель, а то он вообще пуст. Так что после качественной разминки, я засел за медитацию. Перекидывая свою ману в накопитель, я набирал и ассимилировал внешнюю ману, и снова скидывал в накопитель. И так, до полного заполнения. Потратил на это часа 4. Выйдя из медитации, глянул на солнце. Около 10 утра, примерно. Пора завтракать. Королевская столовая была пуста, так что, вызвав слугу, я заказал качественный завтрак. Быстро, но аккуратно поел, и потопал во дворец маркиза. Видел, как Оля вместе с Лилией и баром туда направлялись. У них тоже тренировки, только разные. Привет всем, молодежь, не отвлекаемся и продолжаем упражнения. Поздоровавшись со всеми, потопал обратно на задний двор, но даже не успел дойти, как по городу зазвучал сигнал тревоги. Блин, только собирался поговорить с Ольгой, узнать, что вчера было, пока я спал, как уже нужно бежать. Всем, кроме детей, по местам, кинул мысль через ментал, и сам тоже рванул к воротам. Мы даже не успели добежать, как стены содрогнулись, и переход вместе с двумя башнями взорвался. Огромные камни со скоростью шрапнели прошивали людей и дома, разрывая все на своем пути. До меня камень добрался уже на излете, слишком далеко мы находились. Отбить его не составило труда, и я поднял взгляд, в ожидании момента, когда пыль осядет. Из тумана неизвестности показались остатки стены. Огромная дыра, которую не заделать и за десяток дней, а серые уже близко. Черт, пока есть время, надо накинуть на своих доспехи, чем я и занялся. Получилось даже быстрее, чем вчера. Похоже, опыт сказывается. Поскольку мы прибыли первыми, то попали в первые ряды. Рядом с нами выстроились ракушцы, понимая, что этот бой вполне возможно будет последним. «Все будет хорошо», — спокойно проговорила Ольга. «Ну вот зачем ты это сказала, а? Потерпеть не могла», — возмутился я. «Она что, фильмов что ли не смотрела? Как только звучит эта фраза, тут же все летит в тартарары». «Ладно, сосредоточились. Все как вчера, только на этот раз еще осторожней. Леша, ты как рука, в норме. Полностью отросла еще к 3 часам ночи», — отрапортовал Алексей. «Даже не думал, что могу так, а сам по себе и не можешь. Если бы не Ольга, рука бы отрастала пару недель. Не знал, теперь знаешь, и будь осторожнее. Наша задача сначала влезть под щиты серых, чтобы спокойно атаковать. Затем выносим магов, которые щиты держат, чтобы подставить серых под удары артиллерии, и уж потом, свободная охота. Мы помним, успокойся. Я спокоен, но не желаю терять кого-либо из вас». Ольга положила мне руку на плечо, но спокойнее не стало, наоборот, вообще, вести в бой женщин совершенно неправильно. Хорошо, хоть Люду с Диной и Свету удалось уговорить остаться в пункте приема раненых, пусть лечит. В конце концов, именно в этой области они понимают больше всего, а сноходчество как таковое на поле боя не очень-то применимо. Вот и пусть сидят в тылу, а вот Ольгу не удалось уговорить. Но раз уж растишь боевого мага, будь готов, что в тылу она не останется. Мне казалось, что я готов, оказалось, что не совсем. Знаю, что она может постоять за себя, но поделать ничего с собой просто не могу, и волнуюсь. За себя не страшно, знаю, что могу пройти вражье войско насквозь, если понадобится, а вот за других. 50 метров, и первые выстрелы защитников крепости не нанесли урона, щиты колдунов надежно защищают солдат. 30 метров, 20, хватит. Рывок вперед, неприятный момент преодоления щита телом, и мгновенный удар, который снес колдуну голову. Себя тоже стоило защитить, а не надеяться непонятно на что. Идиот. Снова рывок, и мечи запели, пролетая сквозь воздух. Со стены крепости заговорили пушки, и дальняя часть объединения серых практически перестала существовать, выбитая фугасными снарядами мортир. Ракушцы рванули вперед, стараясь побыстрее добить уцелевших серых. Как только освободилось место, в разлом рванула кавалерия, помогая закончить с остатками, как можно быстрее. Сотня коней с седоками быстро завершила то, на что у нас, пеших, ушло бы полчаса, но расслабляться все равно некогда. Уже на подходе новая часть серых, и впереди снова маг. Не понимаю, серых вообще ничего не учит. Пули медленные, почему не уворачиваешься? Спросил Лешу, отбивая очередную пулю мечом. Нифига себе медленные, да я их даже не вижу, к тому же защита справляется, прорычал превратившийся оборотень. Странно, я вполне отчетливо отслеживаю даже траектории пуль. Впрочем, ладно, сейчас не время. Ольга, попробуй вытянуть ману из щита колдуна. Она кивнула и сосредоточилась. Через пару секунд выдохнула и ответила: не получается, ману, пока даже из тебя не получается, а тут структурированная форма, что куда крепче удерживает ее. Ничего, с опытом придет, до самого колдуна тоже не дотянуться, через щит, нереально, понял. Удав, этот твой, Ольга, твой вон тот, слева, ментально. Я уже встречал похожую ауру, это криомант, и видимо, боевик. Щит явно не ледяной, но вряд ли ему есть чем удивить тебя в ментале. Готовы? Вперед. Змеиным движением удав скользнул вперед, едва ли не по самой земле, легко уходя от пуль, а те, которые все-таки попадали, отскакивали от электрического доспеха. Мне смотреть было некогда, я тоже рывком ушел вперед и вправо. Метров 100 бежать до середины соседней серой колонны, так что я набрал максимальную скорость. Думаю, что люди видели только смазанное движение вместо человека. По пути отбивал летящие пули мечами, куда сложнее стало, когда я врубился во фланг колонны в районе четвертого ряда. Месиво, пули, гранаты, которые я кидал во все стороны в надежде расчистить себе хоть немного пространства. Постоянный риск поскользнуться на крови, кишках и просто неустойчиво лежащих трупах. Но цель осталась та же, добраться до колдунов. Двоих уже зарубил, но оба были в фиолетовых плащах, толку от них все равно не было, а мне нужно снести щиты. Вот и рвался изо всех сил в голову колонны, расшвыривая мешающих мне серых. Когда прорубился в первый ряд, поначалу даже растерялся, как так, впереди никого нет, а потом, достал пистолет, которым в такой тесноте нормально не подерешься, и пристрелил вначале колдуна, а потом и первые ряды войск. Тут же, не останавливаясь, зацепил весь бок колонны, и быстро вернулся обратно к пробоине в стене. Ольга и Удав уже были там, помогали кавалерии. Глянул туда, откуда я вернулся. Там снова развернули щит, видимо, нашелся достаточно сильный колдун. Но даже невооруженным глазом видно, как колеблется щит, как он вытягивает ману из соседних сегментов, как нарушает общую плотность колдовского экрана и серьезно уменьшает время, которые колдуны смогут держать щиты. Это нам на руку. Армия Ракуша больше не могла скрываться за стеной, и практически полностью вышла из крепости в чистое поле. Личная доблесть против магии. Я разбил своих попарам, отправив на охоту за колдунами. Пусть и быстро слабеющие, но экраны колдунов сильно мешали нашей артиллерии и нашему выживанию. Ольга прикрывала Лешку, а Семен тайно прикрывал их обоих. На всякий случай. Эта троица довольно успешно устраняла колдунов первой линии, скооперировавшись с двойкой Сережи. Прикрытые от пуль оборотни иногда так наглели, что я едва заикаться не начал. Ну вот какой нормальный человек станет тыкать пальцем в целую армию и в жестовой форме передавать им, что он собирается с ними сделать. Это же гребаная армия. Впрочем, нормальных, в полном смысле этого слова у меня и нет. Так что даже и не знаю, что с этим делать, да и нужно ли что-нибудь делать, вообще. Боем это не назвать, скорее месиво, в котором даже не всегда можно понять, где свои, а где чужие, в какую сторону вообще нужно пробиваться, и что сделать, чтобы помочь. Время от времени приходилось, отталкиваясь от чужих плеч и голов, подпрыгивать в воздух, чтобы разглядеть, кто где. Прямо так, не снимая пальца с курка, прыгал в воздух и вращался вокруг своей оси, обязательно следя, где Ванесса и мои аглоеды. Время отследить полностью невозможно. Мало того, что бой оставляет скорее не связанные картинки в памяти, так еще и ускорение сбивает восприятие времени кардинально. В какой-то момент выскочил на преогромную змею. Нет, реально огроменную. Метров 30 в высоту, и это только часть ее тела, остальной хвост длится и длится, будто хочет убедить в своей бесконечности. Им змеюка давит солдат десятками, а достающие до змеи ядра не причиняют ей особого вреда. Пока разглядывал, увидел на ее голове серую девицу. Вот и анимаг, которого мы слышали, и вот почему именно змеи разряжали ловушки. Удав, я тут твою половинку нашел, перекинул мысль оборотню. И если не поспешишь, то мне придется ее того, убить. Ты о чем вообще? Возмутился Удав, передавая мне странный букет ощущений. Я отследил его, и увидел, что он постепенно приближается к моему местоположению. А, понятно, ты ее тоже увидел. На голове змеи сидит. Ты уж ее успокой побыстрее, а то сюда скоро Индрак придет, и останется от нее одна лепешка. Да я сам из него лепешку сделаю. Злится Удав, злится. Ничего, должен успеть, вроде. Чуть отвлекся, и пришлось перевести огонь пистолета на другую сторону. Извини, но это вряд ли. Индрак не слабее тебя, богатырь, я бы сказал. Так что прекращай там выпендриваться перед девчонкой, и делай дело. Пришлось надавить. Я даже отсюда вижу, как заинтересованно он смотрит на анимага. Та в ответ холодна. Ей, видимо, совершенно плевать, сколько людей сегодня умрет. А еще, анимаг действительно, по-настоящему, красиво. Из-за таких вот Елены войну устроить не грех. Хватит, превращайся. Удав послушался, и через пару секунд отшвырнул хвостом часть серых, которые все норовили в него выстрелить. Огромный змей свернулся кольцами, напружинился, и выстрелил своим телом в голову призванной королевы змей, с анимагом на голове. Блин, я и не знал, что он так умеет. Бросок на 45 метров и промах. Королева успела среагировать на приказ хозяйки и убрала голову с пути полета удава. Огромное тело рухнуло, и перекрутившись, все-таки поймало свою жертву. Попасть в голову королеве удав не смог, а вот сбить хвостом анимага с ее головы, вполне. Та пролетела метров 15 по горизонтали и 30 по вертикали, чтобы приземлиться в нежные, но сильные кольца. Удав чуть напрягся, и повернув к ней голову, приказал: «Уберись с ее или умрись». Его раздвоенный язык практически доставал до ее лица, но почему-то совершенно ее не смущал. Может потому, что у нее на шее уже был относительно небольшой удав, и она просто привыкла. «Хорошо», — ответил ее тихий голос, на чистейшем ракушском. Вряд ли она его учила. Амулет-переводчик, возможно. Королева змей развернулась и поползла сквозь строй серых куда-то вдаль, не останавливаясь и не отвлекаясь на то, кого она давит. «Удав, это на тебе». «Колданит, сверни ей шею». «Все, я», не успел договорить. Огненная дуга запредельной мощи снесла и электрический доспех, и доспех духа, и личную защиту. Собственно, меня она тоже снесла. Я в свою очередь снес с лошади какого-то драгуна, который смог меня остановить, а вот сам улетел. А я сел в седло. Специально так точно не получится, а вот случайно, пожалуйста. Ошеломленно оглянулся и увидел его. Опять, да что же это такое-то, охотится он за мной, что ли? А впрочем, ты меня искал? Спокойно поинтересовался у него, подъехав на расстояние 30 метров. Флегматичная коняга, похоже, даже не заметила смены хозяина. Пока ехал, накинул личную защиту и электрический доспех. Искал, но нашел случайно. Прорычал Ригеллион одноглазый. Твою мать, выразил я все, что почувствовал в этот момент, но все мои эмоции перекрыла невероятной силой магическая волна, которая разошлась по всему полю боя. Привстав на стременах, я оглянулся и увидел циклопический портал, открывшийся на вершине холма, в паре километров от меня. Из него появилось два всадника в серебряного цвета доспехах, паладины Пречистой Девы. Всякий рожденный на Кабаре узнает их с легкостью, как я. Белая от седины голова одного, и совершенно лысая, аж блестит на солнце, другого. А вслед за ними из портала полилась серебристая волна. Кони свободно неслись на армию серых, будто не чувствуя веса седоков в броне. Копья готовы разить зло. Паладины, что с них взять? Но главное, Ригеллиону стало не до меня. Ему пришлось оставить меня в покое и выполнять обязанности маршала, командовать. Он прокаркал несколько команд, чтобы серые встретили войсковой резерв ракуша в готовности, и увидел меня. Я улыбался. Если здесь лорд Гвидион, значит и учитель тоже. Пицца тебе, Регги. Самый натуральный. Вух. И меня едва не снесло здоровенной молнией, которой отмахнулся маршал от моего пророчества. Еле успел увернуться, а вот лошадь нет. От нее разве что несколько костей осталось, остальное в пепел. Я тут же углубился в ряды серых. Может, повезет, и он не станет меня преследовать? Не стал. Повезло. Краем глаза смотрю, как из портала выплывает Коцебу и медленно наплывает на место сражения. Уделить больше внимания не могу, вокруг серые, и каждый из них хочет меня убить, даже вот этот пиромант в синем плаще, только кто ж ему позволит. Стена огня, посланная в меня, обходит огненную ауру, не причиняя мне вреда. Молния, молния, молния, молния. Да задолбал. Рывок к нему, и не обращая внимания на обалдение, которая появилась на его лице, удар насыщенным маной мечом. Удивление так и осталось на лице отлетевшей головы, а я скинул огненную ауру и снова достал пистолет. Дешевле и куда выгоднее, разве что духов призову. Очередные 300, напитанные огненной маной, полетели вокруг меня расширяющейся спиралью, свиваясь в звенья из 3 духов. Запредельная скорость их перемещения позволяла даже видеть их траекторию и огненный след, что создало иллюзию расширяющегося кольца огня. Наверное, сверху вид изумительный. Расчистив немного места, пошел дальше. Коцебу завис в километре от меня, и с него спрыгнул креол. А нет, не спрыгнул, съехал по сосульке. Странный выбор, как по мне, но каждому свое. Главное, что креол нашел Ригеллиона. Даже отсюда я чувствую, какую запредельную мощь призвали противники, сражаясь друг с другом. Потихоньку продвигаясь в их сторону, я отстреливал самых активных, и через десяток минут, все-таки вышел к здоровенной пустой площадке. Все, будто подсознательно чувствуя, какие дикие объемы силы тут кипят, обходили стороной поединок, давая место для его проведения. Даже не стрелял никто, все равно бессмысленно. Могучие чародеи не так глупы, чтобы остаться без защиты от обычных пуль. Я был единственным, кто пересек невидимую черту, что отделяло поединщиков от остальных армий, и услышал: «Сырную голову, в тебе не осталось ни капли маны, в тебе тоже, может быть, но я-то вышел из боя целым и невредимым, а вот ты, ну же, падай, падай, дохлятина, падай сам, не упрямься». Я помахал креолу рукой и вошел в круг. Ни за что. Учитель в своем репертуаре упорный, как креол. Ничего, я не погнушаюсь использовать обычную шпагу. Вытянул из ножен маршальский клинок Ригеллион. Обещаю сделать все быстро. Ну, посмотрим. Несколько неуверенно взмахнул шпагой маршал. До того, как научиться колдовать, я неплохо владел этой штуковиной, но это было так давно. Интересно, с одного удара получится? Оглянись, идиот. Видимо, маршал и правда когда-то неплохо владел шпагой, так как, резко развернувшись, он тут же выставил стандартный косой блок. Из него очень удобно переходить в атаку. Только вот соревноваться с ним в мастерстве фехтования я не собирался. Он еще до конца не обернулся, как в него угодила целая очередь из пистолета. Конечно, это его не убило, даже не ранило. Он защитами обвешан, как елка, так что пристрелить его просто нереально. Разве что, сутки-другие стоять и палить в него. Правда, к тому времени он восстановится и раскатает меня в очень тонкую лепешку. Так что, я уже приготовил булаву для контрольного удара, но это не понадобилось. Из груди маршала на секунду высунулось черное лезвие, и тут же исчезло. Попался на самый старый трюк. Пробормотал креол и стал заваливаться на бок. Учитывая, в каком он состоянии, после поединка, ничего удивительного. Правой руки нет вообще, как и правого глаза. Лицо. Лучше никому его вообще не видеть. Страх и ужас. Кожи на правой части торса нет, вон, ребра видно. Как он вообще жив до сих пор, я не знаю, но нужно, чтобы он таким и оставался. Рывок вперед, перехватываю его и укладываю на землю. Регенерация, дыхание жизни, исцеление. И если последние заклятия у меня были наготове, то регенерацию мне пришлось нашептывать на максимальной скорости. Только затянул ужасающую рану на лице и принялся за торс, как нас обступили паладины. И так это угрожающе повели мечами, показывая, так сказать, степень доверия. Хватит железками тут мельтешить, втроем, или лучше вчетвером исцелением жахните. Я пока держу регенерацию и восстанавливаю жизненную силу, так что меня не дергать. Трое паладинов тут же убрали мечи в ножны и возложили руки на креола. То ли как раз праны хватило, то ли регенерация помогла. Но именно в этот момент он очнулся. «Ученик», — едва проговорил креол удивленно. «Ученик, ученик, не отвлекай, я все-таки не биомаг, чтобы поддерживать регенерацию и болтать. Дай пару минут, основное золотаю, поговорим». Креол опустил взгляд и увидел исходящее огненной маной кольцо, через которое шло дыхание жизни. Тут же увидел и другие кольца. Оглядел и меня, все больше приходя в порядок. А уж какое у него было лицо, когда он увидел мою булаву. Даже и не надейся, мое. Лицо креола довольно отчетливо выразило ту бездну отчаяния, что кипело в его душе. Понятное дело, жалко видеть, как адамант используют таким вот варварским образом, и безо всякой обработки. А что делать? Ну не могу я с ним ничего сделать. Не могу, ни сил, ни знаний для этого у меня просто нет. Ладно, может дам кусочек, но не просто так, задумав обменять небольшой кусок на придание нужной мне формы этому слитку. А что, нормальный обмен, все, принимай ману, и поднимайся, все с тобой в порядке. Ну, более-менее, я стал передавать ему огненную ману, точнее его посоху, напрямую это намного труднее, а так, положил руку на обсидиановое навершие, после кивка учителя, и приказал духу изливать ману. Посох сам впитывал ее и тут же передавал креолу. Он стоял, прикрыв глаза, и, кажется, наслаждался. Еще бы, вокруг маны практически нет, серые колдуны все вычистили. Нельзя так делать, ну ладно воздух, там, но они ведь и из земли все повытягивали, гады. Пусто вокруг, совершенно. Остался только один бесперебойный источник, солнце, но для этого нужно время, которого у креола нет. Вот и пришлось поделиться. Все, хватит, кольцо уже нагрелось, остальное добирай от солнца, проговорил я, и убрал руку от посоха. «Значит, все-таки выжил», — сказал креол, отпив из бутылки, которая просто появилась у него в руки. А что, были сомнения? Поинтересовался у него. И кстати, маршал все еще жив, если тебе интересно. Ранен, но дышит. Сомнения были. И кстати, я за тебя отомстил. Спокойно выдал Креол. Лысый, однорукий и слегка обглоданный, он выглядел сейчас до нельзя несерьезно. «Твоя душа моя», — сказал учитель, втыкая появившийся посох в Ригеллиона. Что-то бесцветное, но мощное потекло по посоху, и через несколько секунд устроилось в своем новом доме. «Некоторые его заклинания представляют интерес», — объяснил свои действия Креол. «Я только пожал плечами. Хочется, пусть его. К тому же душа колдуна теперь не попадет в Лэнг. Ну, некоторое время. Спасибо, что отомстил, это реально радует. А меня занесло в серый мир, только его закрыли от светлых сущностей. Так что найти меня было трудновато. Ясно, потом обсудим остальное. У нас тут, видишь, война. Я в курсе, уже несколько дней здесь, и ты едва не опоздал. Маги не опаздывают, это событие торопится. Вот это выдал, блин. Впрочем, нереальное самомнение Креола. Это еще одна константа мироздания. Такие маги, как я, не опаздывают, за несколько дней приходят, да еще и с подмогой. И прикажи вон тому паладину, не трогать моего метаморфа, не дай боги, зашибет, не уточняя кто и кого зашибет. И так понятно, какого, заинтересованно спросил Креол, вон того, который сейчас в виде страшилища, серых крошит. Он, конечно, быстрый, но против паладина пока не потянет. Креол повернулся к одному из паладинов, и тот склонил голову в знак согласия, тут же передавая приказ по паладиновской ментальной сети. Шедший к Сереже паладин резко свернул, не переставая вращать мечом как пропеллером, и пошел дальше, обойдя растерянного Сергея по дуге. Их тут около десятка, так что смотрите, если дерется с серыми и без плаща, значит из моей команды. Хорошо. Кивнул серебряной головой паладин и тут же передал приказ. «Благодарю, лот. Ну что, на коцебу?» — спросил Креола, отыскивая в своем мешке ковер-самолет. «Все равно, маны у тебя немного. Ну полетели», — сказал учитель и бесстрашно ступил на ковер. «Кривовато выполнено. Это ты о вершине магической мысли в условиях постоянного стресса? Сам знаю, что криво, но хоть летает, уже хорошо. До 40 км в час можно разогнать. Всего, знаешь, что, учитель, не тому бросаться камнями, кто живет в хрустальном замке. Летишь, вот и лети, во имя Мардука и его 50 эмблем. Ладно, ладно, для ученика, даже неплохо получилось». Снизошел Креол, издевается, гад. «Ну да ладно, такой уж у него характер. Уже через минуту мы были на коцебу». Пока прилетевшая Ванесса прописывала Креолу люлей на тему осторожности, я связался со своими, и при казном порядке, заставил их отступить в крепость. Дальше без них разберутся. Краем уха слушая, как уныло отбивается от Ванессы одноглаз и однорук, я следил за ребятами. Мне сверху видно все, и вообще удобно. К тому же, оборотни такие просеки за собой оставляют, что не заметить подобное просто нереально. Ольга, та уже давно вместе с Лехой и Яромиром на стене бастиона обосновалась, время от времени выбивая очередного мага. Леха, как ближнее прикрытие, и Сема у самой стены, как нападение. К вечеру, армия Ригеллиона Одноглазого была полностью рассеяна. Деморализованные солдаты, те, которые все-таки остались в живых, были взяты в плен, или разбежались по окрестностям. Кавалерия их быстро переловит, так что особо волноваться ни о чем. Мы же, всей компанией, сидели во дворце убитого маркиза, и обсуждали ошибки, которые сделали сегодня, исключительно, чтобы потом их не делать. Только стемнело, из моего мешка раздалось гудение. Сунул руку внутрь и вытащил свою книгу. Из открытого книжного разворота на меня смотрел Креол. Как он связался с моим зеркалом? Тут же мой адамант все перекрывает напрочь. Да и книга с зеркалом была в расширенном пространстве. Креол не перестает удивлять. О, уже глаз отрастил? Быстро. Собирайся и лети сюда. Сказала лицо Креола и исчезло. Блин, вообще никакого отдыха. Вы уже отдохнули? Тогда возвращайтесь в лазарет. Раненых там на всех хватит, да и вам опыта перепадет немало. А то всю работу паладины сделают. Вперед, вперед. Погнал я веретников на рабочий подвиг. Сам же подхватил мешок и, достав свой ковер-самолет, полетел ко дворцу. Креол по-любому где-то там, уже на подлете, когда меня чуть не сбили из мушкета, пришлось спуститься на землю. Впрочем, с ковра я слезать не стал, так и стоял на нем, пока тот подлетал к воротам.